Толпа расходилась молча. Многие, как это полагал Лэнджел, направились в салуны. Путь их пролегал мимо тюрьмы, но практически никто не удостоил ее взглядом. Крыльцо пустовало, только пугало с красными руками сидело в кресле качалки шерифа Эвери. Двери раскрыли настежь, как обычно в теплые и солнечные дни. Юноши находились в камерах, все так, но шериф не сподобился усилить охрану. И если бы горожане, спускавшиеся по холму к приюту или гавани, решили по-своему разобраться с Роландом и его приятелями, их бы никто не остановил. Но они прошествовали мимо, опустив головы туда, где их ждало спиртное. Сегодня они не жаждали крови, завтра другое дело. Неподалеку от полосы К, на спуске, глазам Сьюзен предстало зрелище, заставившее ее натянуть поводья. Рот девушки изумленно раскрылся. В трех милях к востоку дюжина ковбоев гнала громадный табун, каких, видите, ей еще не доводилось, не менее 400 голов. «Может, их перегоняют на зимние квартиры?» – подумала Сьюзен. Но гнали лошадей не к ранчу, вытянувшихся вдоль спуска, а на запад, к скале висельников. Сьюзен верила всему, что говорил ей Роланд, но правдой его слова стали теперь, потому что увиденное ей имело самое прямое отношение к смерти отца – лошади. «Какие же вы мерзавцы!» – пробормотала она. «Ворующие лошадей мерзавцы!» Пилон помчал ее сгоревшему ранчу. Справа от нее тень становилась все длиннее. Над головой в дневном небе серебром поблескивала демоническая луна. Сьюзен боялась, что Джонас оставил своих людей на полосе К, хотя не очень понимала, с какой целью, но страхи ее оказались напрасными. Раньше пустовало 5 или 6 лет, прошедших со времени пожара, спалившего дом до прибытия трех юношей из приходящего мира. Однако во дворе она заметила следы утренней стычки, а войдя в бункер, где спали юноши, зияющую дыру в полу, Джонас не удосужился заложить ее половице после того, как забрал револьверы Алана и Кадберта. Она подошла к ней, опустилась на колени, заглянула в тайник. Впрочем, она сомневалась, что найдет там то, зачем пришла. Слишком маленькая была дыра. Сьюзен оглядела три койки. На какой спал Роланд? Она решила, что сможет ее найти. Ей помогло бы обоняние. Она помнила запах его волос и кожи. Но Сьюзен понимала, что сейчас не время для сантиментов. Каждая минута на счету, и действовать надо быстро. И решительно, не оглядываясь назад. «Пепел», едва слышно, прошептал у нее в голове голос тети Корт. Сьюзен нетерпеливо тряхнула головой, чтобы прогнать голос, и вышла из бункера. Около него она ничего не нашла, безрезультатно. Оказались ее поиски возле одинокой будки сортира. Она обошла летнюю кухню и облегченно вздохнула. У стены, у всех на виду, лежали два бочонка, которые в последний раз она видела приторченными по бокам капризного. Мысль о муле напомнила ей о Шиме, который смотрел на нее с высоты своего мужского роста, с надеждой на детском личике. «Я бы хотел получить от тебя ярмарочный поцелуй. Очень бы хотел». Шиме, жизнь которого спас мистер Артур Хит, Шиме, который не убоялся гнева ведьмы, отдав Кадберту записку, предназначенную ее тетке. Шиме, который привез сюда эти бочонки. Они вымазали их сажей, чтобы чуть замаскировать. И Сьюзен испачкала руки и манжеты рубашки, пока открывала донышки. Опять пепел. Петарды лежали внутри, большие кругляши размером с кулак и маленький с дамский пальчик. Петардами она набила карманы, часть взяла в руки, засунула их в седельные сумы, посмотрела на небо. Половина четвертого. Она хотела вернуться к Хэмбри в сумерках, следовательно, у нее оставался в запасе 1 час. Значит, она могла хоть немного расслабиться. Сьюзен вернулась в бункер, без труда нашла койку Роланда, опустилась перед ней на колени, словно ребенок, собравшийся помолиться перед сном, положила голову на его подушку, глубоко вздохнула. «Роланд», – прошептала она, – «как я тебя люблю, как я тебя люблю, дорогой». Потом она легла на койку, глядя на окно, наблюдая, как тает свет. Один раз поднесла к глазам вымазанные сажей руки, подумала о том, чтобы подойти к водяной колонке у кухни и вымыть их, но отказалась от этой мысли. Пусть остаются грязными. Она котет. Они котет. Единство из множества. Настойчивые достижения цели, сильные в любви. Пепел? Пусть пепел остается и попытается противостоять им. У моей Сьюзи есть недостатки, но она всегда появляется вовремя, говорил бывало Пат Дельгадо. Невероятно пунктуальна эта девочка. Слова его подтвердились и в ночь перед праздником жатвы. Сьюзен обогнула собственный дом и подъехала к приюту путников. Буквально через 10 минут после того, как солнце скрылось за холмами, и главная улица укрылась лиловыми тенями. Сама улица была на удивление пустынна, учитывая, что завтра начинался праздник. Оркестр, который последнюю неделю каждый вечер играл в «Зеленом сердце», на этот раз устроил себе выходной. Изредка взрывались хлопушки и петарды. Но орущие, смеющиеся дети не носились взад-вперед, и из вывешенных цветных фонариков горели лишь немногие. Зато пугало таращились на Сьюзан с каждого крыльца, и девушка вздрагивала от взглядов их белесых глаз. И в приюте атмосфера изменилась. У коновязи хватало лошадей, еще больше стояли у продовольственного магазина на противоположной стороне улицы. Свет горел во всех окнах. Салон напоминал огромный корабль, плывущий в темном мире. Но только не слышалось ни громких криков, ни развеселой музыки. Пианино Шеба молчала. Она без труда представила себе, что происходит внутри. Сотни мужчин, может и больше, просто стоят и пьют. Не разговаривают, не смеются, не бросают кости в аллее сатаны. Реагируют на результат радостными воплями или горестными стонами. Шлюх не хлопают позаду, никому не нужны ярмарочные поцелуи. Ссоры не начинаются резким словом и не заканчиваются крепким ударом кулака. Мужчины просто пьют в 300 ярдах от того места, где томятся за решеткой ее возлюбленные и его друзья. В этот вечер мужчины не собираются делать ничего другого, только пить. И если ей повезет, если в последний момент она не струсит, и ей повезет. Когда она остановила пилона у двери салона, от стены отделилась тень. Сьюзан замерла, но тут же разглядела в оранжевом свете лицо Шими. Расслабилась, даже засмеялась. Он состоял в ее котете. Она знала, что состоял. Так стоило ли удивляться тому, что она тоже, он тоже об этом знал? «Сьюзан», — прошептал Шими, снимая сомбреро и прижимая его к груди. «Я тебя ждал». «Почему?» — спросила она. «Потому что знал, что ты придешь». Через плечо он глянул на приют, сверкающий ярко освещенными окнами. «Мы пойдем освобождать Артура и остальных, да?» «Хотелось бы освободить». «Мы должны. Эти люди, что в салоне, ничего не говорят, но все ясно без слов. Я знаю, Сьюзан, дочь Патрик. Я все знаю». Она в этом не сомневалась. «Корл в салоне?» Шими покачал головой. «Поехал в дом на набережную. Сказала Стэнли, что будет готовить тела к послезавтрашним похоронам. Но я не думаю, что она будет здесь на похоронах. Большие охотники за гробами уезжают, и она уедет с ними». Шими поднял руку, вытер текущие из глаз слезы. «Твой мул, Шими, оседлан и готов к дороге». Рот Сьюзан изумленно открылся. «Как ты узнал?» «Точно так же, как узнал о том, что ты придешь сюда, сэй Сьюзан. Просто знал». Он пожал плечами. «Капи за углом. Я привязал его к водяной колонке». «Это хорошо». Она порылась в сидельной сумме, в котором сложила маленькие петарды. «Вот, возьми их». «Спичка у тебя есть?» «Ага». Шими ни о чем не спросил. Просто засунул петарды в нагрудный карман. Но тут Сьюзан, которая никогда не бывала в салоне, задала ему еще один вопрос. «Шими, что они делают со своими пальто, шляпами пончо, когда входят в зал? Они же должны их снять, от выпивки становится жарко». «Да, они кладут их на длинный стол у двери. Когда приходит время расходиться, некоторые не могут поделить пончо, и начинается драка». Она кивнула, быстро прикидывая, как использовать полученные сведения. Шими стоял перед ней, прижав сомбреро к груди. Он мог только исполнять принятые решения. Сам же ничего придумать не мог. Наконец она скинула голову. «Шими, если ты мне поможешь, тебе придется покинуть Хэмбри, покинуть Мэджис, покинуть внешнюю дугу. Ты поедешь с нами, если мы сумеем вырваться? Ты должен это понимать, понимаешь?»

шерифа Херка Эйвери и нажала на спусковой крючок. Сгустки крови, ошметки мозга, куски костей полетели во все стороны. Эвери повалился ей на колени, тяжелый и мокрый, как кусок сырого мяса. Она чувствовала, как ей печет лицо. Где-то внизу заплясали язычки пламени. «На столе!» — кричал Роланд, изо всех сил стряся решетку. «Сьюзен, кувшин с водой на столе, ради твоего отца!» Она вылезла из-под Эвери, подплелась к столу с горящим подолом пончо. Пончо, паленой тканью, и она в самом деле, и в самом дальнем уголке мозга, похвалила себя за то, что завязала волосы узлом на затылке. В кувшине оказалась не вода, а греб. Она выпила его, вылила его на пончо. Огонь зашипел и потух. Сьюзан скинула пончо вместе с амбреро. Вновь посмотрела на Дэйва, с которым выросла, которого даже в незапамятные времена поцеловала за конюшни Хуки. «Сьюзан!» — резкий настойчивый голос Роланда ворвался в ее воспоминания. «Ключи, быстрее!» Сьюзан схватила со стены связку ключей, подошла к камере Роланда и протянула ее сквозь решетку. В воздухе стоял запах порохового дыма, паленой шерсти, крови. При каждом вдохе желудок Сьюзан сводило судорогой. Роланд выбрал нужный ключ, просунул руку между прутьями, вставил его в замочную скважину. Мгновением позже выскочил из камеры, коротко обняв Сьюзан. Аккурат в то мгновение, когда из ее глаз брызнули слезы. Освободил Кадберта и Алана. «Ты ангел!» Алан крепко прижал ее к груди. «Только не я!» Сьюзан уже не плакала, а рыдала. Она сунула револьвер в руку Роланда, твердо зная, что никогда больше не прикоснется к нему. «Мы с ним играли в детстве. Он никогда не держал, не дергал меня за косички. Вырос хорошим человеком. А теперь я его убила. Убила Дэйва. Кто скажет об этом его жене?» Роланд обнял ее, долго не отпускал. «Ты выполнила свой долг. Если б не он, то мы, или ты этого не знаешь?» Она кивнула, прижимаясь к груди Роланда. «Эвери, его мне ничуть не жалко, но Дэйв...» «Пошли!» Роланд увлек ее к двери. «Кто-нибудь может отличить выстрелы от разрывов петард? Их поджигал Шимми?» Сьюзан кивнула. «Я принесла вам одежду, пончо и шляпу». Сьюзан поспешила к двери. Открыла ее, выглянула, посмотрела направо, налево, выскользнула в темноту. Кадбер взял обгорелое пончо, накрыл им лицо Дэйва. «Не повезло тебе, парень, оказался между двух огней, не так ли? Человеком ты был неплохим». Сьюзан вернулась, нагруженная одеждой, которую привезла на капе. Шимми без всякого напоминания отправился выполнять ее следующее поручение. «Если этот парень полоумный, — думала она, — то ей доводилось знать многих людей, у которых ума на четверть, а то и на осьмушку». «Где ты это все взяла?» — спросил Алан. «В приюте путников. Брала не я, Шимми. Она раздала шляпы. Поспеши». Роланд, Кадберт и Алан уже надели пончо. В шляпах, надвинутых на лоб, они ничем не отличались от ковбоев, фермеров, скотоводов, феодов. «Куда теперь?» — спросил Алан, когда они вышли на крыльцо. Темная улица оставалась такой же пустынной. Выстрелы не привлекли внимания. «Для начала в Хуке», — ответила Сьюзан. «Ваши лошади там». По улице они двинулись вчетвером. Шимми уже увел мула. Сердце Сьюзан громко билось. Она чувствовала выступивший на лбу пот. Но внутри все холодело. Какими бы ни были ее мотивы, она совершила убийство. Оборвала в этот вечер две жизни. Пересекла черту. Ступила на тропу, с которой нет возврата. Она сделала это ради Роланда, ради своего возлюбленного. Она это знала, но знание это не приносило ей утешения. «Будьте счастливы вместе. Вы неверный, вы прелюбодей, вы убийцы. Я проклинаю тебя этим пеплом». Сьюзан схватила Роланда за руку, а когда он пожал ее, ответила тем же. А потом посмотрела на демоническую луну. Злобное лицо на огромном диске, из оранжевого красного с навязчивым серебряным. И подумала, что нажимая на спусковой крючок, посылая пулю в грудь Дэйва Холлинса, она заплатила за свою любовь самым дорогим, что только у нее было, душой. И если Роланд покинет ее теперь, проклятие тетки исполнится, останется один пепел. Глава 9. Праздник жатвы. Когда они вошли в конюшню, освещенную одним тусклым газовым рожком, тень выступила из одного из стойл. Роланд тут же выхватил оба револьвера. Шимми несколько мгновений смотрел на них, держа в одной руке стремя. Затем его лицо осветила широкая улыбка. Глаза сверкнули счастьем, и он бросился к ним. Роланд сунул револьверы в кобуру и уже приготовился обнять юношу, но Шимми проскочил мимо него и упал в объятия Кадберта. «Ой-ой!» – Кадберт сначала притворно покачнулся, потом обхватил Шимми и поднял его в воздух. «Чуть-чуть меня не сбил, парень! С ног, парень!» «Она вас вытащила!» – воскликнул Шимми. «Я знал, что вытащит! Знал! Хорошая, умная Сьюзан!» Шимми посмотрел на Сьюзан, стоящую рядом с Роландом, все еще бледную, но уже совладавшую с нервами. Вновь повернулся к Берту, звонко чмокнул его в лоб. «О!» – воскликнул Берт. «А это за... что еще такое?» «Потому что я тебя люблю, дорогой, хороший Артур Хит. Ты спас мне жизнь». «Ну, может, и не спас». Кадберт рассмеялся, его большое сомбреро разбилось на затылок. «Но если мы и дальше будем торчать здесь, ты снова сможешь ее потерять». «Лошади оседланы», — доложил Шимми. «Сьюзан велела заседлать их, и я это сделал». «Сделал, как полагается. Осталось только пристегнуть это стремя к седлу мистера Ричарда, Стокуарта. То, что висит здесь, сейчас... и стерлась, и может оторваться. С этим успеется. Алан взял стремя из рук Шимми, вернулся к Роланду. Куда теперь? Роланд предложил вернуться в мавзолей Торина. Лицо Шимми перекосило от ужаса. На кладбище? Когда в небе полная демоническая луна, он так замотал головой, что с нее слетело сомбреро. Там же мертвецы, сэй диабон. Если докучать им, когда в небе демон, они могут подняться и пойти. В любом случае, нам соваться туда не надо, поддержала его Сьюзан. Женщины из города должны усыпать дорогу от дома на набережную до кладбища цветами, прибраться в мавзолее. Оля будет руководить ими, если сможет, а если нет, так не обойдется без моей тети и Корал Торин. С этими дамами встречаться нам ни к чему. Хорошо, тогда на лошадей в путь. Подумай, Сьюзан, и ты, Шимми, нам нужно место, где мы могли бы спрятаться до рассвета, и при этом такое место, куда мы можем добраться меньше, чем за час. Не на Великом тракте и в любом направлении от Хэмбри, за исключением северо-запада. Чем тебя не устраивает северо-запад? Спросил Алан. Потому что туда-туда мы подскачем сейчас. Есть одна работенка, и мы дадим им знать, что это наша работа. И прежде всего Элдреду Джонасу. Сухо улыбнулся Ролан. «Я хочу, чтобы он понял. Игра закончилась. Никаких замков». «Каких замков? Настоящие стрелки уже здесь. Посмотрим, сумеет ли он противостоять им». Час спустя, когда луна высоко поднялась над деревьями, отец Роланда прибыл к нефтяному полю Сидго. Они ехали параллельно Великому тракту, но так уж вышло, принятые им меры предосторожности оказались напрасными. Они не повстречали ни одного всадника. Великий тракт пустовал. Словно праздник жатвы в этом году отменили, подумала Сьюзан. А потом вспомнила пугало с выкрашенными красными руками, и по ее телу пробежала дрожь. Завтрашним вечером они могли точно так же выкрасить руки Роланда, и еще смогут, если их поймают. Не только его руки, наши тоже, в том числе и Шимми. Лошадей капризного, который, пусть и с неохотой, но трусил за ними, подчиняясь длинной веревке по воде, привязали к давно замерзшему насосному оборудованию в юго-восточном углу нефтяного поля и медленно зашагали к нескольким работающим вышкам. Если они и говорили, то тихим шепотом. Роланд сомневался, что в этом есть необходимость, но голоса сами снижались до шепота. Роланду Сидго представлялось гораздо страшнее кладбище. Он сомневался, что умершие люди могут подняться из могил даже при полной демонической луне. Здесь же умерли далеко не все. В свете луны надсадно скрипели зомби. Поршни ходили вверх-вниз, как ноги марширующих солдат. Роланд подвел их к работающей вышке. Они миновали щит с надписью «Где твоя каска?» и второй с другой надписью «Мы производим нефть, мы гарантируем безопасность». Остановившись у ее подножия, механизмы скрипели так громко, что Роланду пришлось кричать: «Шимми, дай мне пару больших петард!» Шимми позаимствовал их